Пастушья дудочка. Жили в одном селе старик да старуха. Бедные-прибедные, и был у них сын Иванушка. С малых лет любил он на дудочке играть. И так-то он хорошо играл, что все слушали, наслушаться не могли. Заиграет Иванушка грустную песню, все пригорюнятся, у всех слезы катятся. Заиграет плясовую, все в пляс идут, удержаться не могут. Подрос Иванушка и говорит отцу да матери: «Пойду я, батюшка и матушка, в работники наниматься. Сколько заработаю, все вам принесу». Попрощался и пошел. Пришел в одну деревню. Никто не нанимает. В другую пошел. И там работники не нужны. Пошел Иванушка дальше. Шел-шел и пришел в дальнее село. Ходит от избы к избе, спрашивает: «Не нужен ли кому работник?» Вышел из одной избы мужик и говорит: «Не наймешься ли ты овец пасти?» «Наймусь, дело нехитрое». «Нехитрое оно, это так, только у меня такое условие. Если хорошо пасти будешь, двойное жалование заплачу. А если хоть одну овечку из моего стада потеряешь, ничего не получишь, прогоню без денег». «Авось не потеряю», — отвечает Иванушка. «То-то, смотри». Уговорились они, и стал Иванушка стадо пасти. Утром чуть свет уйдет со двора, а возвращается, когда солнце сядет. Как идет он с пастбища, хозяин с хозяйкой уже у ворот стоят, овец считают. 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50. Все овцы целы. Так и месяц прошел, и другой, и третий. Скоро надо с пастухом рассчитываться, жалование ему платить. «Что это?» — думает хозяин. «Как это пастух всех овец берегает? В прошлые годы всегда овцы пропадали. То волк задерет, то сами куда-нибудь забредут, потеряются. Неспроста это. Надо посмотреть, что пастух на пастбище делает». Под утро, когда еще все спали, взял хозяин овчинный тулуп, выворотил его шерстью наружу, напялил на себя и пробрался в хлев. Стал среди овец на четвереньке, стоит и дожидается, когда же пастух погонит стадо на пастбище. Как солнышко взошло, Иванушка поднялся и погнал овец. Заблеяли овцы и побежали, а хозяину хоть и трудно, только он не отстает, бежит вместе с овцами, покрикивает «Бя! Бя! Бя!», а сам думает: «Теперь-то я все узнаю, все выведаю». Думал он, что Иванушка его не заметит. А Иванушка зорким был, сразу его увидел, только виду не подал. Гонит овец, а сам нет-нет, да стегнет его кнутом. Да все метит прямо хозяину по спине. Пригнал овец на опушку леса, сел под кусток и стал краюху жевать. Ходят овцы по полянке, щиплют травку, а Иванушка за ними посматривает. Как увидит, что какая овца хочет в лес забежать, сейчас на дудочке заиграет, все овцы к нему и бегут. А хозяин все на четвереньках ходит, головой в землю тычется, будто траву ест. Устал, утомился, а показаться стыдно. Расскажет пастух соседям, сраму не оберешься. Как наелись овцы, Иванушка и говорит им: «Ну, сыты вы, довольны вы, теперь и поплясать можно. да и заиграл на дудочке плясовую. Принялись овцы скакать, да плясать, да копытцами постукивать. И хозяин тут же, хоть и не сыт, и недоволен, а выскочил из середины стада и давай плясать в присядку. Пляшет, пляшет, ногами разные штуки выделывает, удержаться не может. Иванушка все быстрее да быстрее играет, а за ним и овцы, и хозяин быстрее пляшут. Уморился хозяин, пот с него градом так и катится, красный весь, волосы растрепались, не выдержал, закричал: «О, батрак, перестань же ты играть, мочи моей нету!» А Иванушка будто и не слышит, играет да играет. Остановился он наконец и говорит: «Эй, хозяин, ты ли это?» «Я... Да как же ты сюда попал?» «Да так, забрел невзначай». «А тулуп зачем надел?» «Да холодно, с утра показалось». А сам за кусты, да и был таков. Приплелся домой и говорит жене: «Ну, жена, надо нам поскорее батрака выпроводить, по добру, по здорову. Надо ему жалование отдать». «Что так? Никому не отдавали, а этому вдруг отдадим?» «Нельзя не отдать. Он так нас осрамит, что и людям не сможем показаться». И рассказал ей, как пастух заставил его плясать, чуть до смерти не уморил. Выслушал хозяйка и говорит: «Настоящий ты дурень! Нужно же было тебе плясать! Меня-то он не заставит! Как придет, велю ему играть! Посмотришь, что будет!» Стал хозяин просить жену: «Если ты такое дело затеяла, посади меня в сундук, да привяжи на чердаке за перекладину, чтобы мне вместе с тобою не заплясать! Будет с меня! Наплясался я утром, чуть жив хожу!» Хозяйка так и сделала. Посадила мужа в большой сундук и привязала на чердаке за перекладину. А сама ждет не дождется, когда же вернется батрак с поля. Вечером только Иванушка пригнал стадо, хозяйка и говорит ему: «Правда ли, что у тебя такая дудка есть, под которую все пляшут?» «Правда». «А ну-ка поиграй, если и я запляшу, отдадим тебе жалование, а не запляшу, так прогоним». «Хорошо, — говорит Иванушка, — будь по-твоему». Вынул он дудочку и стал плясовую наигрывать. А хозяйка в это время тесто месила. Не удержалась она и пошла плясать. Пляшет, а сама переваливает тесто с руки на руку. А Иванушка все быстрее да быстрее, все громче да громче играет. И хозяйка все быстрее да быстрее пляшет. Услыхал дудочку и хозяин на чердаке. Стал в своем сундуке руками да ногами шевелить, поплясывать. А в сундуке тесно, все головой о крышу стукается. Возился-возился, да сорвался с перекладины вместе с сундуком. Прошиб головой крышу, выскочил из сундука и давай по чердаку в присядку приплясывать. С чердака скатился, в избу ввалился, стал там вместе с женой плясать, руками да ногами размахивать. А Иванушка вышел на крылечко, сел на ступеньку, все играет и не умолкает. Хозяин с хозяйкой за ним во двор выскочили, и ну плясать да скакать перед крыльцом. Устали оба, еле дышат, остановиться не могут. А глядя на них, и куры заплясали, и овцы, и коровы, и собака у будки. Тут Иванушка встал с крыльца, да поигрывая к воротам пошел, а за ним и все потянулись. Видит хозяйка, дело плохо. Стала упрашивать Иванушку: «Ой, батрак, перестань, не играй больше, не выходи ты со двора, не позорь перед людьми, по-честному с тобой рассчитаемся, по уговору жалованье отдадим». «Ну нет, — говорит Иванушка, — Пусть на вас добрые люди посмотрят, пусть посмеются. Вышел он за ворота, еще громче заиграл, а хозяин с хозяйкой, со всеми коровами, овцами да курами еще быстрее заплясали. И крутятся, и вертятся, и приседают, и подпрыгивают. Сбежалась тут вся деревня, и старые, и малые смеются, да пальцами на них показывают. До самого вечера играл Иванушка. Утром получил жалование и ушел к отцу, к матери. А хозяин с хозяйкой в избу спрятались, сидят и показаться людям на глаза не смеют.